должен приравнять к понятию Бога единственного? Вопрос о различии и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности, и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь.